Агенты-болваны бросились ко мне вместо того, чтобы немедленно начать преследование или стрелять по ногам. «Ну, ничего», — ободряюще сказал Ларионов. «Человек со связанными руками в таком городишке, как Анинск, — вещь приметная. Вряд ли будет отсиживаться в тайге, пойдет в город». «А в городе у него наверняка явка», — уверенно сказал Бестужев. «Ничего, постараемся отыскать. Я говорил с губернатором. В Анинск перебрасывают 3 вагона со стражниками. Устроим хорошую облаву». «Как бы они от излишнего усердия не наткнулись на мою троицу», — подумал Бестужев озабоченно. «Да нет, Пантелей с Семой сумеют продержаться». И спросил: «Труп того, что выпал из теплушки, не опознали?» «Нет, пока. Судя по всему, совершенно чужой в этих местах человек», — досадливо ответил Ларионов. «Работают-с, Алексей Воинович. Тут у нас еще один труп. Господин Силуянов не верил в интуицию подполковника, но, как оказалось, зря. Илья Кузьмич нюхом своим хвалился не зря». «Что стряслось?» — приподнялся Бестужев. «Янгалычев покончил с собой», — сказал полковник, грузно усаживаясь за свой стол. «С поезда отправился прямиком к себе на дачу на Афонтову гору, и там снял люстру, приспособил веревку на крюк. Там сейчас работают наши сотрудники. Обыск еще не завершился, но и того, о чем доложили, достаточно. Господа офицеры, на даче Янгалчева обнаружено около 2 фунтов шлихового золота, кроки местности, подозрительно напоминающие чертежи отдельных участков дороги, ведущей из Анинска на прииски, 2 кавалерийских карабина, а главное, из мусорной корзины вытащили обрывки письма и сумели их сложить. Рано пока строить полную версию, но уже сейчас, несомненно, яствует, что наш безобидный, остававшийся вне подозрений господин Янгалычев, был связан с налетчиками. Автор письма недвусмысленно на это намекает. Вообще письмо выдержано в угрожающем духе, из него яствует, что в случае, если Янгалычев провалит дело, к нему будут применены самые жесткие меры критики. Должно быть, когда сорвался налет, и наш герой вернулся в Шантарск, нервишки у него не выдержали, предпочел сам, не дожидаясь кары товарищей. «Говорил же я», — с вполне понятным торжеством воскликнул Баланчук, а Силуянов не верил. «Письмо у вас, господин полковник?» «Да, уже доставили. Ознакомьтесь, господа, с одной стороны проскользнул он у нас меж пальцев, но с другой полковник значительно поднял палец. Быть может, все обстоит не так уж плохо. После самоубийства Янгалычева и провала очередного налета, завершившегося жертвами исключительно с их стороны, они наверняка приутихнут, а то и вовсе откажутся от дальнейших планов. Теперь нужно напрячь агентуру». Бестужев взял у Баланчука письмо, аккуратно наклеенное на плотную бумагу и расправленные обрывки, быстро прочитал про себя. Что ж, составлено оно было крайне убедительно, полностью ложилось в эту версию. Вот только имевшиеся у него сведения эту самую версию полностью опровергали. Но сказать об этом он пока что не мог. Значит, вот так, под угрозой разоблачения, не остановились перед убийством. Судя по тому, как оперативно все проделано, задумано было не исключено заранее. При первых известиях о провале план стал притворяться в жизнь. «Что скажете?» — ликующе спросил Баланчук. «Что тут скажешь?» — пожал плечами Бестужев, старательно изображая на лице радость. «Жаль, что не попал к нам в руки. Но вы, безусловно, правы, теперь известно направление поисков». «А не пора ли докладывать в Петербург?» потер руки полковник. «Алексей Воинович, мы так долго блуждали в потемках, что сейчас